Тебя хочу хвалить я пеньем за милости твои, мой Бог. Меня возвысил ты спасеньем, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить тебя и петь осану. Я никогда не перестану хвалить тебя и петь осану. Лишь небо утром озарится, к тебе я вознестись люблю. Порой ночной, как мгла сгустится, тебя я песнею хвалю. Какое счастье песнь готовить, тебя в смиренье слава словить. Тебя святить хочу, святого, тебе хочу я жизнь отдать. Тебя лишь одного благого, твою любовь хочу лишь знать. Тебе лишь ввысь и лучезарной польется гимн мой благодарный. Тебе лишь ввысь и лучезарной польется гимн мой благодарный. Тебе лишь ввысь и лучезарной польется.